Миссионерская деятельность архиепископа Гурия, направленного Иваном Грозным в Казань для проведения христианизации местного татарского населения, вызывала восхищение у Соловьева. Он видел в ней завершение покорения Казани, великого подвига, совершенного для торжества христианства над мусульманством. В такой оценке присоединение Казани и миссионерской деятельности Гурия проявились свойственные ему представления об исконной борьбе христианской Европы с мусульманской Азией. Согласно концепции Соловьева, сначала наступала Азия, а затем, в XVI веке, произошел перелом, и в наступление в лице своего передового форпоста на востоке России перешла Европа. В середине XVI века наблюдается возрастание роли церкви в политической жизни страны. Церковь успешно отстояла свои огромные земельные владения от секуляризационных попыток светских феодалов. В 1551 году с помощью Ивана IV на Стоглавом соборе была проведена церковная реформа, свидетельствующая о торжестве воинствующего иосифлянского направления в церковной политике. Активное участие духовных феодалов в управлении объясняется не личными качествами митрополита Макария и не смягчающим влиянием церкви на суровые нравы того времени, ее правом печалования запальных, как полагал Соловьев, а ее экономическим могуществом, союзом с самодержавной властью, умелым использованием противоречий в среде господствующего класса. Важным фактором возрастания роли церкви в политической жизни страны явилось ее активное участие в подавлении классовой борьбы, проявившейся в середине XVI века и в форме еретических движений. В трактовке вопроса о ересях середины XVI века Соловьев проводил точку зрения официальных историков православной церкви. Для него ереси были сугубо внутрицерковным делом, а не общественным явлением, имевшим глубокие корни в реальной жизни. К рассмотрению взглядов Матвея Бушкина и Феодосия Косова он приступал сразу же после обзора мнений, которые в дальнейшем, в XVII веке, использовались раскольниками. Характеризуя эти мнения как продукт отсутствия просвещения, Соловьев как бы подводит читателя к выводу, что и ереси середины XVI века появились по той же причине. Только в первом случае незрелость мысли выразилась в спорах о внешних церковных обрядах, а во втором – в вопросах более важных, заключавшихся в подрыве самых основ православной веры. По мнению автора, ереси середины XVI века были связаны со старым учением жидовствующих, подновленным приверженцами учения новых западных реформаторов. Установление преемственности идей русских вольнодумцев середины XVI века с учением еретиков конца XV – начала XVI века, которых Соловьев, следуя терминологию клерикальных историков, называл жидовствующими, имело положительное значение. Однако ценность этого вывода снижалась указанием на решающее воздействие на русских еретиков западных реформационных идей. В изображении Соловьева Бошкин и Косой выступали не создателями самобытных учений, в которых отразились насущные потребности русской жизни, а простыми приверженцами учения новых западных реформаторов. В своих суждениях о ересях XVI века Соловьев опирался на материалы Церковного собора 1553-54 годов, разбиравшего дело Бушкина, и на книгу Зиновия Отонского «Истины показания», направленную против нового учения Косова.